Орел. Орел свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. Один раз подле дерева работал народ, а орел подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями. Орел выронил рыбу, а люди подняли ее и ушли. Орел сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать. Они просили корма. Орел устал и не мог лететь опять на море. Он опустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправлял им перышки и как будто просил их, чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. Тогда орел отлетел от них и сел на верхний сук дерева. Орлята засвистали и запищали еще жалобнее. Тогда орел вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он вернулся только поздно вечером. Он летел тихо и низко над землею. В когтях у него опять была большая рыба. Когда он подлетел к дереву, он оглянулся, нет ли опять вблизи людей. Быстро сложил крылья и сел на краю гнезда. Орлята подняли головы и разинули рты, а орел разорвал рыбу и накормил детей.